2. Коллектор, центральный узел сети внутригалактической связи, располагался в сердце паутины башен города Прозрения. Его залы с высокими потолками, вырубленные в горном известняке армии слепых сервиторов, заполняли одетые в черные инфоциты. Они были подключены к латунным клавиатурам и были рассажены плечом к плечу друг к другу в сотни рядов. Как только телепатическое сообщение принималось и истолковывалось, а также просеивалось криптостезиками, оно обрабатывалось в коллекторе и передавалось адресату при помощи более традиционных средств. Стерявшихся в тенях потолков спускались пластиковые лозы, завивавшихся пневматических трубопроводов, которые сипели и грохотали, подгоняя информационные цилиндры-контейнеры к цокающим и щелкающим клавишами инфоцитам и потом унося их обратно. Контролеры в серых одеждах и безликих серебристых масках неторопливо перемещались по шеренгам безымянных песцов на парящих гравитационных платформах, будоража листы выкинутой мемобумаги, которые были разбросаны по полу. Воздух был пропитан вонью типографской краски, запахом хирургических дезинфекторов и нудным однообразием, дополненных смрадом горелой проводки. Те из администратума, кому доводилось осматривать коллектор, находили это зрелище бесконечно скучным и чудовищно угнетающим. Работа администратора была не самой лучшей, поскольку среди занимающихся ей миллионов правом голоса обладали лишь немногие безликие мужчины и женщины. Но, по крайней мере, даровитый индивидуум имел слабый шанс выдвинуться из ставящей штемпели, регистрирующей и сортирующей массы. С этой же цикличной, монотонной каторги нельзя было сбежать даже так. И мало кто из администраторов возвращался в коллектор во второй раз, предпочитая закрывать глаза на его жестокую необходимость. Веско Орден неторопливо плыл через коллектор на своей репульсорной платформе. По внутренней поверхности его серебристой маски проплывали строки данных, а его взгляд метался от инфоцита к инфоциту. Когда он скользил глазами по очередному рабочему месту, над соответствующим оператором появлялась ноосферная гала с множеством символов, которые указывали на природу пересылаемого сообщения. Некоторые из них были межпланетными передачами. Другие содержали судовые журналы или были контрольными выходами на связь согласно регулярному графику. Но большинство касалось мятежа Хоруса Луперкаля. Все 30 лет своей службы в коллекторе Веско гордился тем, что не имеет собственного мнения по поводу передаваемых им сообщений. Он был всего лишь незначительным нервным волокном, одним среди тех тысяч, с помощью которых император правил возникающим империумом. Рассыльному не пристала эмоциональная вовлеченность. Он был слишком ничтожным на фоне глобального размаха событий, не более чем бесконечно крошечной шестеренкой немыслимо огромной машины. Ему всегда доставало убежденности, что в том, что касается галактики, у императора и его избранных помощников есть некий план, который и выполняется, как по нотам. После измены воителя эта уверенность поколебалась до самого основания. Веско увидел пламенеющий красный символ, которым обозначались более неотложные события, и дернул своими тактильно-чувствительными перчатками, чтобы вывести копию текста на свой визор. Еще одно послание с Марса, где после мятежа, практически уничтожившего инфраструктуру Красной планеты, войска лоялистов сражались за плацдарм в квадранте Форсида. Марсианская кампания складывалась нехорошо. Магистры кланов-ассасинов взваливали на себя задачу по внедрению многочисленных агентов, пытаясь таким образом обезглавить командование мятежников. Но ликвидаторы обнаруживали, что проникновение через барьер дотошных биофильтров и детекторов благонамеренности, который защищал внутренние круги мятежных магосов механикум, было практически нереальной задачей. Это послание содержало еще одно уведомление о смерти, адресованное одному из кланов, Калидус на этот раз. Веско вздохнул и дернул рукой, закрывая сообщение. То, что Империум должен полагаться на таких тайных агентов, казалось отвратительным. Разве угроза, представляемая воителем, настолько велика, что требуется прибегать к услугам подобных лазутчиков и бесчетных тактических приемов? Флотилии семи легионов, отправленные, чтобы приструнить Хоруса Луперкаля, скорее всего, уже ведут войну на Истване-5, хотя победной реляции еще только предстоит просочиться через разнообразные астропатические ретрансляторы на пути между Террой и логовом воителя. Ежедневные заявления по Воксу вещали о сокрушительном могучем ударе, который расшвыряет мятежников в разные стороны, и о неминуемости искоренения посеянной воителем измены. Так к чему тогда использовать ассасинов? К чему весь этот внезапный шквал посланий из шепчущей башни, отсылаемых на флотилии, составляющие вторую волну за спиной железных рук, саламандр и гвардии ворона? Подобные вопросы обычно не тревожили Веску, но создавалось впечатление, что распространяемые по Империуму заверения чуть-чуть перебирают с крикливостью и бравадой, чтобы звучать искренне. Все больше и больше сообщений, чья суть скрывалась за шифром с высоким уровнем защиты, летело с Терры к экспедиционным флотам, запрашивая их точное местонахождение и оперативные директивы. Веска, ветеран коллектора, в какой-то момент начал осознавать, что повелители Империума в спешном порядке пытаются выяснить местоположение всех своих войск и определить, кому они верны. Неужели предательство воителя распространилось шире, чем можно было подозревать? Веска плыл через комнату к терминалу, когда над рабочим местом одного из инфоцитов возникла мерцающая иконка подтверждения запроса. Несмотря на то, что каждый оператор был подсоединен к терминалу на аппаратном уровне, сотрудники коллектора не были сервиторами с выжженными лобными долями. Они были способны на самостоятельное мышление, хотя подобные вещи не одобрялись. Над головой инфоцита возник ноосферный тег. «Оператор 38-932, какова природа твоего запроса?» «Это просто». «Ну давай, выкладывай, оператор 38-932», — потребовал от него Веска. «Если это важно, то ты должен действовать под лозунгом четкости и расторопности». «Да, сэр, это просто... в это настолько трудно поверить». «Четкость и расторопность, оператор 38-932», — напомнил ему Веска. Инфоцит поднял на него глаза, и Веска увидел, что тот изо всех сил пытается подобрать слова, которые передали бы суть его запроса. Но язык его подводил, и чем бы ни было то, о чем он хотел осведомиться, оно было не в состоянии покинуть его рот. Веска вздохнул, пометив себе в уме, что оператора 38-932 нужно отправить на месячную переподготовку. Его репульсорный диск плавно пошел вниз, но прежде чем он успел отчитать оператора 38-932 за недостаток дисциплины в общении, над другим терминалом в том же ряду возник еще один запрос на подтверждение. Вдобавок в соседнем ряду тоже мигнули два, за ними еще три, потом дюжина. Прошло несколько секунд, и мерцало уже как минимум сотня иконок. «Какого рожна?» — спросил Веска, поднимаясь вверх, чтобы обозреть тысячи подчиненных ему инфоцитов. Белые огоньки множились, расползаясь по помещению с устрашающей быстротой, как наглядная демонстрация распространения вирусной инфекции. Инфоциты смотрели на своих контролеров. Но Веска не имел ни малейшего представления о том, что же такое происходит. Он опустился к рабочему месту оператора 38-932 и вырвал из его дрожащих пальцев лист мемобумаги. Веска изучил напечатанные на нем слова. Буквы, крупчатые, оттиснутые черной, пачкающей краской, складывались в какой-то бред. Слова и символы неведомым образом перемешались в неправильном порядке, приведя к истолкованию, которое, конечно же, было ошибочным. «Нет, нет, нет», — сказал Веска, мотая головой и испытывая облегчение от того, что нашел разгадку. «Это неправильно истолкованное видение, вот и все». Хоры его не так поняли. Да, это единственное возможное объяснение. Его собственные руки тряслись, И как бы он ни пытался убедить себя, что это было всего лишь ошибочно истолкованное сообщение, он сознавал, что это не так. Некорректно понятое видение могло спровоцировать 2 или 3 запроса на подтверждение, но не 1000. Веско Орден ощутил, что у него засосало под ложечкой, как будто из его легких откачали весь воздух, осознавая, что его инфоциты не просят подтвердить достоверности сообщения. Они надеются узнать от него, что это неправда. Мемобумага выскользнула из его пальцев, но нейроны его мозга навечно запечатлили оттиснутый на ней кошмар, становившийся все страшнее с каждой новой строчкой. Имперский контур-удар на Иствани-5 захлебнулся в крови. Вулкан и Коракс пропали без вести, Феррус Манус мертв. Повелители Ночи, Железные Воины, Альфа-Легион и Несущие Слово заодно с Хорусом Луперкалем.